на котором черным по белому написано «Не открывать». Любят они совершать безрассудные глупости. «Как ты думаешь, что в нем может лежать?» – спросил Рыбинок. «Понятия не имею», – признался Икинг. «Но пират вроде Чернобородого Оголтелого вряд ли спрячет сокровище, не защитив его какими-нибудь ловушками. Ты же читал, что на нем написано?» «Такой злодей способен на любые пакости». Рыбий ног вздохнул и с трудом поднялся на ноги. Они медленно побрели к хулиганской деревне. Беззубик решил проехаться на шлеме Икинга. «Как ты думаешь, может, они все-таки не станут его открывать?» Беспокоился Рыбий ног. «Неужели, неужели, ну неужели у них хватит глупости?»